Преследователи. «Не пойму, зачем ходить за людьми?» — сказал Лесли. «Бзик какой-то. Ни к чему не ведет. Ну, дотащишься ты за ними до дому. И потом хочешь заглянуть в окно, посмотреть, что они там делают. А шторы опущены почти всегда. Уверен, никто, кроме нас, этим не занимается». Дилан Томас. «Преследователи». В свои 36 Анна видела все. Анна пьет кофе на соевом молоке, не носит синтетику и следит за ситуацией на бирже. Анна одинока. Анна не страдает. В последний раз она занималась сексом 2 дня назад. Имени не было. Оргазма тоже. В понедельник Анна была у юриста. Во вторник ходила в парикмахерскую. Анна много работает. Анна — олицетворение успеха. Анна с моста смотрит на воду. Может, это просто ракурс? А может, она на все смотрит немного свысока. С моста немного. И прикидывает, можно ли разбиться от удара. Темнеет. Анна идет по городу. Она не пьет, не коллекционирует кукол, не собирает пазлы. У Анны есть другое хобби. Она любит заглядывать в окна. Пытается найти смысл хотя бы в одном. Хоть в чьей-то жизни ведь должен быть смысл. Но везде быт и скука. Иногда Анне хочется ворваться в дом и начать стрельбу. Лишь бы они очнулись. Лишь бы начали жить. В свои 36 Анна видела все. Ну или почти. Анна заходит в сад у дома. Подходит к открытому кухонному окну. Внутри пара, обычные, ужинают, смотря в телефоны. Перекидываются даже не фразами, а их полыми конструкциями. Что-то о покупках и планах на выходные. Женщина откладывает вилку, откладывает телефон и говорит: «А ведь сегодня бабуле было бы 97!» Встает из-за стола. «Ты помнишь, где лежит альбом?» «Последний раз видел его на пианино». Она выходит из комнаты и возвращается с альбомом для фотографий. Мужчина вздыхает и тоже откладывает телефон. Садится рядом. «Вот тут бабе еще до замужества. Правда, красивая?» Он кивает. Ему плевать. «А здесь она беременна моим папой. Но даже дедушка еще не в курсе. Представляешь?» Он смотрит сквозь фотографии. Наверняка знает все эти семейные истории наизусть. Анне немного его жаль. И ее. Но ведь они сами все это выбрали. Никто не принуждал их тратить свою жизнь на пустоту. «А это кто?» Он показывает на снимок. «Рядом с бабушкой». Она задумывается немного, как будто пытается вспомнить. Потом улыбается и начинает рассказывать о бабушкиной приятельнице. Анне скучно. Она отходит от окна и идет вниз по улице. Анна в некотором смысле любопытный персонаж. Но за ней мы не пойдем. Дальше там почти неинтересно. Женщина закрывает альбом. «Ландыш», — говорит она. С мужчиной что-то происходит. Он как будто становится другим человеком. Садится на край стула и впервые смотрит на нее, а не сквозь. «Я устала». «Сейчас все уберу. Нужно остудить духовку». «С этим всегда столько сложностей. Не надоело?» «Иначе не по-настоящему». «Покажи фотографии. Я забыла, как стояли стулья. Они убирают со стола, моют посуду, но не всю. 2 чашки с недопитым кофе возвращают на стол. Делают все в тишине, как будто боясь растерять то, что происходило». Иногда сверяются с фотографиями в телефоне. Она ставит альбом на место и выключает свет. Квартира выглядит точно так, как утром ее оставили хозяева. Он достает набор отмычек и закрывает дверь. Пара странных движений. И все готово. Ей нравится думать, что это магия. Они прикрывают калитку и расходятся в разные стороны, не говоря ни слова. Он немного опаздывает. Она в пальто цвета фуксии. Пятница. «Ходила трогать шубы», — говорит она. «А я наблюдал за муравьями. Мягкие, так бы и трогала их до самого вечера, но покупать не хочу». Положил конфету на тротуар и весь день смотрел, как они превращают ее в сахарную пыль. «Красиво!» «Я все думаю, зачем нужны проститутки, когда так приятно гладить шубы? Они же искусственные». «Так и проститутки кругом ненатуральные. А муравьи мне совсем не нравятся. Они сидят у реки среди стариков, играющих в шашки, пьют молоко из фужеров для шампанского, смотрят на закат. В старости у меня будет шахматная доска с фигурками в виде деревьев, вырезанных из камня», — говорит он. «Дуб за короля, разумеется». Она долго молчит. «А королева?» «Сосна». «Предсказуемо. Это мои фигурки. Когда будет старость, можешь ими не играть». Они допивают молоко и молча расходятся. Пятница. В Макдоналдсе в неприятно красном бархате. Это как рандом из Твистера, только немного сложнее. Выбор ресторана, выбор времени, выбор одежды, ткань, фасон, цвет. У любой спонтанной игры должны быть четкие правила. Не подставлять другого. Не рассказывать об игре окружающим. Не причинять вреда. Но самое главное — не пытаться говорить друг с другом о реальной жизни. Днем они в Макдональдсе, в вечернем. Как-то раз утром он был в Ростиксе во фраке. Но это нормально, это просто автопати. Днем немного сложнее. Вокруг бегают и орут дети. У нее помада неприятно красного цвета. Она ест картошку фри так, что картошка не касается неприятно красных губ. За столиком у окна сидит рыжая девушка. Она тайком подливает себе ром в стаканчик с колой. «Может, она пират?» — начинает он. «В морских набегах скучает по куриным крылышкам и мягкому мороженому». Она бросает быстрый взгляд на девушку и макает картошку в кетчуп цвета бархата. «Думаю, она призрак». Он складывает из картошки небольшую избу. Делает забор из зубочисток. «Продолжай». Она работает в одном из старых домов города, пугает посетителей с 9 до 17, но раз в месяц получает отгул. Кровь в ее венах холодная, и чтобы походить на человека, приходится пить ром. Почти как вампиру. «Не веришь?» Девушка берет стаканчик, поднимается и выходит. Неприятно красный бархат соскальзывает с красных диванов. Они молча идут следом. Переходят несколько мостов и несколько дорог, попадают в старый город. Девушка-призрак выбрасывает стаканчик и входит в здание. На здании написано «Музей истории и археологии». А еще написано «Закрыто». Он дергает дверь, проверяя, что надпись не врет. «Я же говорила, она не пират». Призраков они больше не упоминают. Курят, сидя на ступеньках музея, и молча расходятся в разные стороны. Он думал о нормальных отношениях. Даже зарегистрировался в Тиндере. Встретился с несколькими. Но все это было ужасно неловко и комично. Комичнее бархата в Макдональдсе. Много-много пятниц назад она подсела к нему в кино. Фильм был бездарным, попкорн пережаренным. Начну без предисловий. Галактика в опасности, и нет времени на лишние проверки. «Скажите, капрал, где они держат принцессу?» Он запустил руку в ведро с попкорном, прожевал и взял еще, глядя на экран. «Вы действуете не по уставу», — сказал он. «Назовите пароль. В противном случае я буду считать это провокацией. Согласно пункту 3.26, у меня есть право устранить любого, кто подозревается в измене». «Последний известный мне пароль — ландыш», — сказала она. «Я в бегах уже который день, за мной следят». «Кто?» «Тот парень с третьего ряда. Он из галактической полиции. Выходил из зала 5 минут назад, наверняка докладывал». «Принято». «Что с принцессой, капрал?» Как нам ее найти? Принцесса в безопасности. Я беру это под личный контроль. Галактика надеется на вас. Он кивнул, продолжая смотреть фильм. Она встала. Рядовой, следующая явка в кафе «Терем» в пятницу. Блинное кафе через неделю принято. Он не помнил, о чем был фильм. Не помнил, как прошла неделя. Думал, что все это просто тупой розыгрыш. И больше всего на свете хотел продолжить игру. Одолжил у соседа дорогой костюм, купил черные очки и пришел. Сел на мягкий желтый диван, развернул газету. Она пришла в блестящем красном платье с неприлично высоким разрезом. Села на желтый диван напротив. Он опустил край газеты и спросил: «Кто-то убил кролика Роджера?» «Все гораздо сложнее», — ответила она и описала диспозицию. Позже они пошли на задание в музей. «Вон тот, у стены», — сказал он. «Это знаменитый мафиози Иллозио. У него огромный дом в пригороде. По дому ходит лев. У льва на шее мешочек с ключом от сейфа. Я постараюсь втереться в доверие к его жене». «Ты хорошо изучила ее досье?» «В совершенстве. Она любит кошек и варит огромные члены из мармелада». «Удачи, агент». После презентации они проводили знаменитого мафиози до скромного дома и, не желая беспокоить льва, молча разошлись в разные стороны. Пятница. Они семейная пара. У них кредит на телевизор и кот. Кота зовут Фланель. Еще проблемы с тещей и немного с эрекцией. Ругаются в колбасном отделе из-за сосисок. Она хочет со скидкой, он пикантные. Она думала о нормальных отношениях, чтобы было настоящее и будущее, и чтобы альбом с фотографиями. Но ей сказали, что так не получится. Ей так нельзя. Поэтому она давно не пытается никого найти. «Не хочу жить одну понятную, скучную жизнь. Я хочу прожить десятки. Пусть и по одному дню. Их у меня не так уж и много», — решает она. В пятницу они сидят за большим свадебным столом буквой «П». Это чужая свадьба. Совсем. Они там знают только официантку, потому что у нее на груди бейдж с именем. Они дарят тостер и участвуют во всех конкурсах. Выигрывают набор фломастеров, блокнот и DVD с шансоном. К концу вечера дядя Толя обнимает их, как родных, и приглашает на дачу. Тетя Лариса собирает им окорочка в пакет и влажный торт с ярко-розовыми розами. Они делят добычу и молча расходятся в разные стороны. В следующую пятницу она одета как медсестра, но не из порнофильмов, а из обычной больницы. И пахнет от нее больницей, и глаза слишком блестят. «В старости я хочу носить шляпу в виде клетки. В клетке будет птица». «Живая?» «Нет, заводная, музыкальная шкатулка. Она будет петь до тех пор, пока я жива. А как только я умру, превратится в настоящую и улетит. Это будут мои похороны. А меня съест сотня котов. Потом они сядут на солнце, будут умываться и мурлыкать. Звук этот будет громче любого похоронного оркестра. От дорожной пыли у нее слезятся глаза». Он поцеловал ее всего однажды. Это была игра в снобов. Но после обсуждения размеров бассейна разговор протух. Снобами быть непросто. «Дай мне свое кольцо», — тихо сказал он. Встал на колено и под аплодисменты всего ресторана сделал ей предложение. Все напитки тем вечером были за счет заведения. Они напились и молча разошлись в разные стороны. «Я умираю от скуки», — пишет Анна в предсмертной записке. Анну находит горничная, которая носит тысячи маленьких бутыльков, десятки чистых полотенец и миллионы чужих секретов. У нее и самой есть секрет. Горничная иногда берет наряды из комнат, в которых убирает. Берет шубы, Берет шелковые перчатки, берет блестящие красные платья с неприлично высокими разрезами. Потом возвращает. Богачи не замечают. Она долго смотрит на тело Анны, обходит кровать со всех сторон, читает записку Анны в нарядах Анны. Горничная тоже думает о смерти. Но не то чтобы часто. Она думает о смерти всегда. Звонит на ресепшн, сообщает, что в комнате труп. Вместе с Анной наслаждается тишиной еще несколько минут, а потом начинается шоу. Анна бы оценила. Такого она точно еще не видела. Он паркуется у отеля, перед ним Феррари, позади Бентли. Он как никогда собран. Берет каталку и поднимается на этаж. Патологоанатом осматривает тело. Оно еще немножечко Анна. Но все больше просто труп. «Увози», — говорит патологоанатом, снимая перчатки. Она говорит с полицейскими. Он задевает ее в узком коридоре, извиняется. Потом только понимает. Она без косметики. Под формой горничной черная водолазка с катышками. Он в грязных джинсах и куртке с нашивкой морга. Когда все расходятся, он спрашивает: «Отвезти тебя домой?» Она кивает. «Только нужно сначала тело». Она кивает еще раз. Едут молча. Сегодня не пятница. Он молча закатывает тело Анны в морг. Она молча идет следом. Смотрит. Тело Анны ложится в холодильник. Душа Анны начинает скучать в загробной жизни. Они стоят друг напротив друга. Между ними мертвый голый мужик, похожий на вывернутого наизнанку кита. «Меня Марк зовут». Он протягивает руку. «Я тут водителем работаю». «Водителем труповозки», — добавляет. «Вероника». Они помнят сотни вымышленных имен друг друга, и никто не знает, настоящие ли эти. Она руки не протягивает. «Я ВИЧ положительная. Мне нельзя нормально». Уходит. Пятница. Он в спортивном костюме с толстой золотой цепочкой на шее и маленькой собачкой в руках. Ждет в кафе при музее истории и археологии. Она не появляется. Она не приходит и в следующую пятницу. И еще через пятницу тоже. Он просит у соседа компьютер и вбивает поисковый запрос. ВИЧ. После работы он ждет ее у отеля. Каждый день, не только в пятницу. Но персонал явно пользуется другим входом. Он идет в киоск за шоколадкой. С орехами и изюмом просит самую дорогую. Снова паркует труповозку между Феррари и Бентли. Подходит к администратору гостиницы. «Мне нужно поговорить с вашей сотрудницей. Она работает горничной». Он подталкивает шоколадку в сторону администратора. Та смотрит на него долго. «Я охрану позову». Он разворачивается, чтобы уйти, но пробует последнее. «А хотите на мертвяка посмотреть? Некоторым нравится». Администратор опускает глаза. У входа через 5 минут. Они стоят у открытых дверей катафалка и передают друг другу шоколадку. Он садится на капот Бентли. Так сладко, что тянет блевать. Администратор отламывает еще полоску шоколада и передает ему. Горничная, которая труп нашла. Где она? Уволили, чтобы шуму меньше. Каждую следующую пятницу он приходит в кафе при музее истории и археологии. Даже осматривает экспозицию, слушает экскурсовода вместе со школьниками. Сначала в положенном спортивном костюме и с собачкой, потом просто в спортивном костюме. А после приходит просто. Он сам уже мог бы водить там экскурсии. «Скажите, а у вас работает рыжая девушка невысокого роста?» — спрашивает он однажды. Она тоже приходит и наблюдает. Преследует его до моста, потом идет домой. Каждую пятницу. Ей нужно сказать ему важное. В эту пятницу она идет немного дальше. На мост. В эту пятницу он останавливается на мосту и оборачивается к ней. Молчит. Я узнала про нашего призрака. Она сбежала от мужа и живет в архиве. Хорошая. Однажды мы пили ром вместе. Я условно освобожденный. Сидел. За что? Взлом с проникновением. А я и правда Вероника. Говорит Вероника. Давай, как будто я водитель труповозки, а ты горничная. Говорит Марк. Пятница. Как дела на работе, милый? Она ставит на стол вишневый пирог. Эти придурки опять запороли отчет. Придется переделывать в выходные. Так нельзя. Они тебя просто используют. Я все понимаю, малыш, но нам нужно платить за дом. У него любовница, у нее тоже. Кота зовут Персик. Он достает набор отмычек и закрывает дверь. Пара странных движений, и все готово. Ей нравится думать, что это магия. Они прикрывают калитку и молча идут в одну сторону.